Затем он вместе с Грюнлихом, который шел то сзади него, то спереди, чтобы поднимать портьеры и отворять двери, проследовал через столовую в маленькую гостиную. Господин Кэтцельмейер, стоявший у окна, круто обернулся, причем черно-белый пух на его голове взъерошился и тут же мгновенно улегся на черепе. «Господин банкир Кэтцельмейер, оптовый торговец, консул Буденброк, мой тесть», скромно и внушительно представил их друг другу господин Грюнлих. Лицо консула осталось неподвижным. Господин Кэтцельмейер поклонился, взмахнув руками и, уперев оба своих желтых зуба в верхнюю губу, сказал: «К вашим услугам, господин консул, разрешите выразить живейшее удовольствие по поводу...» «Простите великодушно за то, что мы заставили вас ждать, Кэтцельмейер», — сказал господин Грюнлих. Он был сама учтивость по отношению к обоим гостям. «Не перейти ли нам к делу?» — предложил консул, озираясь и словно ища чего-то. Хозяин дома поспешил сказать: «Прошу вас, господа». Они направились в курительную, и господин Кэтцельмейер развязанно осведомился: «Как изволили проехаться, господин консул? Ага, дождь?» «Да, неудачное время года. Грязь непролазная». «Вот если бы морозец, снежок, но не тут-то было. Ливень, грязище. Мерзость, мерзость, да и только». «Странный человек», — подумал консул. В середине маленькой комнаты с обоями в темных цветах стоял довольно большой четырехугольный стол, крытый зеленым сукном. Дождь за окном усилился. В комнате стало так темно, что господин Грюнлих поспешил зажечь все три свечи, стоявшие на столе в серебряных подсвечниках. На зеленом сукне были разложены деловые письма в голубоватых конвертах со штемпелями различных фирм, захватанные, а местами даже надорванные бумаги, испещренные цифрами и подписями. Там же лежал толстый гроссбух и стоял металлический письменный прибор, песочница, чернильница и стакан, топорщившийся остро отточенными перьями. Движения и слова господина Грюнлиха были тактично сдержаны и учтиво торжественны, как на похоронах. «Прошу вас, дорогой отец, садитесь в кресло», — любезно предлагал он. «Господин Кэтцельмейер, не будете ли вы так добры сесть вот здесь?» Наконец все разместились, банкир напротив хозяина дома, а консул в кресле у широкой стороны стола. Спинка этого кресла почти упиралась в дверь. Господин Кэтцельмейер наклонился, отчего его нижняя губа тотчас же отвисла, высвободил один шнурок из клубка на своем жилете и вскинул пенсне на нос, при этом уморительно сморщившись и широко разинув рот. Затем он почесал в своих коротко остриженных бакенбардах, отчего возник нестерпимый нервирующий звук. Упер руки в колени, взглядом указал на бумаги и весело заметил: «Ага, вся история болезни». «Вы позволите мне несколько подробнее ознакомиться с положением вещей?» — сказал консул и потянул к себе гроссбух. Но господин Грюнлих, словно защищая книгу, простер над нее обе свои руки со вздутыми голубоватыми жилами и воскликнул дрожащим, взволнованным голосом: «Одну минуточку, одну только минуточку, отец! О, позвольте мне предупредить вас! Да вам все откроется, от вашего взора ничего не ускользнет. Верьте одному, вам откроется положение человека несчастного, но невиновного. Смотрите на меня, отец, как на человека, без устали боровшегося с судьбой и все-таки ею повершенного. В этом смысле...» «Посмотрим, друг мой, посмотрим», — нетерпеливо отвечал консул. И господин Грюнлих отвел руки, положившись на волю Божию. Несколько долгих страшных минут прошло в молчании. Все трое сидели, освещенные дрожащим светом, почти вплотную друг возле друга, замкнутые в четырех темных стенах. В немой тишине слышался только шорох страниц, которые перелистывал консул. За окнами журчал дождь. Господин Кэтцельмейер, скрестив руки и засунув большие пальцы в проймы жилета, Остальными барабанил по своей груди и переводил несказанно веселый взор с одного на другого. Господин Грюнлих сидел совершенно прямо, положив руки на стол. Он уныло глядел перед собой и лишь изредка опасливо косился на тестя. Консул листал в грозбухе, водил ногтем по столбцам цифр, сличал даты, время от времени мелко и неразборчиво выписывал карандашом какие-то цифры. На его утомленном лице выражался ужас перед тем, что ему открылось. Наконец он положил свою левую руку на руку господина Грюнлиха и потрясенный сказал: «Несчастный вы человек!» «Отец!» — выдавил из себя господин Грюнлих. Две крупные слезы скатились из его глаз и повисли на золотисто-желтых бакенбардах. Господин Кессельмейер с нескрываемым интересом следил за путем следования этих двух капель. Он даже слегка приподнялся, вытянул шею и, разинув рот, смотрел прямо в лицо своего клиента. Консул Буденброк был очень взволнован. Собственные беды смягчили его сердце. Казалось, он вот-вот даст увлечь себя состраданию, но он быстро справился со своими чувствами. «Невероятно!» — сказал он, безнадежно покачав головой. — За какие-то несколько лет! — Ерунда! — воскликнул господин Кессельмейер, пребывавший в весьма благодушном настроении. — За 4 года можно великолепнейшим образом вылететь в трубу. Если вспомнить, как братья Вестфаль в Бремене еще недавно задирали нос... Консул прищурился. Он не видел и не слышал Кессельмейера. Ни единым словом не выдал он мысли, которая сейчас неотступно его преследовала. «Почему?» — спрашивал он себя, подозрительно и вместе с тем ничего не понимая. «Почему это должно было случиться именно теперь? Грюнлих мог уже 2, а то и 3 года назад оказаться в положении, в которое он попал сейчас. Это было ясно с первого взгляда на записи в его книгах, но его кредит был неисчерпаем». Банки сужали его капиталом, солиднейшие фирмы, такие как сенатор Бок и консул Гудштикер, поддерживали любое его начинание. Векселя господина Грюнлиха ходили наравне с наличными деньгами. Почему же именно теперь? Собственно, глава фирмы Иоганн Буденброк уже давно понял, что значит это теперь. Это окончательное крушение, это всеобщее недоверие. Это единодушный беспощадный натиск на господина Грюнлиха при полном несоблюдении даже простейших форм вежливости. Консул не был настолько наивен, чтобы не понимать, что после женитьбы Грюнлиха на Тони доброе имя фирмы Иоганн Буденброк способствовало успехам зятя. Но неужели кредит фирмы Б. Грюнлих так безраздельно, исключительно и безусловно зависел от его собственного кредита? Значит, сам Грюнлих был ничто? А сведения, которые о нем собрал консул, книги, которые он самолично проверял? Как бы там ни было, о его решении пальцем не шевельнуть в пользу зятя теперь еще более утвердилось. Да, значит, он ошибся. По-видимому, Грюнлих сумел создать впечатление, что он и Иоганн Буденброк действуют заодно. Это непомерно широко распространившееся заблуждение надо рассеять раз и навсегда. Кессельмейер тоже будет удивлен. Есть ли у этого паяца совесть? Все ясно. Он нагло спекулировал на том, что консул Буденброк не допустит банкротства мужа своей дочери. И сужала деньгами давно уже разорившегося Грюнлиха под все более и более грабительские проценты. «Это несущественно», — коротко сказал он наконец. «Перейдемте к делу. Если мне, как коммерсанту, предлагают дать свое заключение, то я, увы, принужден констатировать, что человек, попавший в такое положение, хоть и глубоко несчастен, но в такой же мере и виновен». «Отец!» — пролепетал господин Грюнлих. «Это обращение мне не по вкусу», — отрезал консул. «Ваши претензии к господину Грюнлиху, милостивый государь», — продолжал он, полуобернувшись к банкиру, — «выражаются в 60 тысячах марок». Вместе с невыплаченными и причисленными к основному капиталу процентами эта сумма составляет 68 775 марок и 15 шиллингов», — с готовностью отвечал Кассельмейер. «Отлично. И вы ни в коем случае не пожелали бы и впредь проявить терпение». Господин Кассельмейер попросту расхохотался. Он смеялся, разинув рот, каким-то лающим смехом, впрочем, отнюдь не издевательским, а скорее добродушным, и при этом смотрел консулу прямо в глаза, словно приглашая и его повеселиться. Маленькие глубоко сидящие глаза Иоганна Буденброка помрачнели, веки вдруг стали красными, минутой позже краска разлилась и по скулам. Он задал свой вопрос, собственно, лишь для проформы, отлично зная, что даже если бы этот один кредитор и согласился на отсрочку, положение дел все равно бы почти не изменилось. Но манера, с которой господин Кассельмейер позволял себе разговаривать с ним, до крайности обидела и оскорбила консула. Резким движением он отодвинул все, что лежало перед ним, бросил карандаш на стол и объявил: «Итак, ставлю вас в известность, что впредь я интересоваться этим делом не намерен». «Ага», — воскликнул господин Кассельмейер, потрясая в воздухе руками. «Вот это я понимаю. Вот это сказано так сказано. Господин консул готов уладить все простейшим образом, без канители, не сходя с места». Иоганн Буденброк даже не удостоил его взглядом. «Ничем не могу быть вам полезен, друг мой», — спокойно обратился он к Грюнлиху. «Предоставим события их естественному ходу. Я не вижу возможности поддержать вас. Возьмите себя в руки, ищите сил и утешения у Господа Бога. Я вынужден считать этот разговор законченным». Лицо господина Кассельмейера совершенно неожиданно приняло серьезное выражение, что как-то удивительно не вязалось с ним. Но тут же он ободряюще кивнул господину Грюнлиху. Последний сидел неподвижно и ломал свои длинные, простертые на столе руки так, что трещали суставы. «Отец, господин консул!» — дрожащим голосом произнес он. не может быть, чтобы вы желали моего разорения, моей гибели! Выслушайте меня! Речь идет о 120 тысячах. Вы можете спасти меня. Вы богатый человек. Рассматривайте эту сумму как угодно. Как выдел, как наследственную долю вашей дочери, как процентную суду. Я буду работать. Вы знаете, я человек живой и находчивый». «Я сказал свое последнее слово», — отвечал консул. «Позвольте, правильно ли я понял? Вы не можете помочь?» Осведомился господин Кассельмейер и, сморщив нос, поглядел на консула через стекла пенсне. «Если мне позволено будет подать совет господину консулу, это было бы подходящим случаем доказать состоятельность фирмы Иоганн Буденброк». «Вы поступили бы разумнее, милостивый государь, предоставив мне самому заботу о добром имени моей фирмы. Для доказательства своей платежеспособности мне нет нужды бросать деньги в первую попавшуюся лужу». «Ну, разумеется, нет». «Ага, лужа — это очень остроумно. Но не полагаете ли вы, господин консул, что распродаж с торгов имущества вашего зятя бросит тень, представит в невыгодном свете, и вас тоже? Что? Я могу только еще раз посоветовать вам предоставить мне самому заботу о моей репутации в деловом мире», — твердо сказал консул. Господин Грюнлих растерянно взглянул на банкира и начал снова: «Отец, умоляю вас, подумайте о том, что вы делаете. Разве речь идет обо мне одном? О, я, пусть я погибну. Но ведь ваша дочь, моя жена, которую я боготворю, которой я так упорно добивался, и наш ребенок, наше невинное дитя, они тоже обречены на нищету. Нет, отец, я этого не вынесу. Я покончу с собой, наложу на себя руки, верьте мне. И да отпустит вам Господь ваше прегрешение». Иоганн Буденброк откинулся в кресле. Он побледнел, сердце его усиленно билось. Вот уже второй раз атакует его этот человек, давит на него своими переживаниями, вернее всего, непритворными. Опять он бросает ту же ужасную угрозу, как в день, когда консул сообщил ему о содержании письма своей дочери, отдыхавшей в Травемюнде. И опять отличительная черта его поколения. Консулу пронизывает знакомый благоговейный трепет перед миром человеческих чувств, идущий вразрез с его трезвым умом коммерсанта. Но этот приступ длился не более секунды. 120 000 марок, шепнул ему какой-то внутренний голос, и Иоганн Буденброк твердо и уверенно заявил: «Антония, моя дочь, я сумею оградить ее от незаслуженных страданий». «Что вы хотите этим сказать?» Господин Грюнлих обомлел. «Вы это узнаете», — отвечал консул. «Сейчас мне больше нечего добавить». С этими словами он поднялся, решительно отодвинул кресло и пошел к двери. Господин Грюнлих сидел молча, прямо, словно неживой. Только его губы судорожно дергались, хотя ни одно слово не срывалось с них. Господин уже Кассельмайеру, напротив, после решительного, не допускающего дальнейших пререканий и движения консула, вернулась вся его резвость. Теперь она уже била через край, перешла всякие границы, сделалась почти зловещей. Пенсне свалилась с его носа, кончик которого высоко задрался, а крохотный рот с двумя одиноко торчащими желтыми зубами, казалось, вот-вот разорвется. Его маленькие красные руки изо всех сил загребали воздух, пух на голове трепыхался, лицо в рамке седых бакенбард, перекошенное от непомерной веселости, стало цвета киновари. «А-а-а!» — вскричал он так, что голос его сорвался. «Весьма, весьма забавно. Я бы на вашем месте, господин консул Буденброк, призадумался, прежде чем швырнуть в канаву столь очаровательный, столь редкостный экземпляр зятька. На всем божьем свете не сыщешь такой находчивости и живости. Ага. Уже 4 года назад, когда нам приставили нож к горлу, мы раструбили на бирже помолвки с мадемуазель Буденброк, хотя никакой помолвки не было еще и в помине. Ловко, ничего не скажешь, ловко!» «Кассельмайер!» — взвизгнул господин Грюнлих и судорожно замахал руками, словно отгоняя от себя призрак. Затем он ринулся в противоположный угол комнаты, бессильно опустился на стул, закрыл лицо ладонями и согнулся так, что концы его бакенбард коснулись ляжек. Несколько раз у него даже подкинуло вверх колени. «Как мы это сварганили?» — продолжал господин Кассельмайер. «Как нам удалось подобраться к дочке и к приданному 80 000 марок? Ого-го! У человека живого и находчивого за этим дело не станет. Надо только выложить перед папенькой хорошие, чудные, аккуратные книги, в которых все в образцовом порядке, за исключением одного, что они не вполне совпадают с суровой действительностью, ибо в действительности 3/4 приданного уже были предназначены для уплаты по векселям». Консул, смертельно бледный, стоял, схватившись за ручку двери. Мороз подирал его по коже. Представить себе, что в этой маленькой, освещенной тревожным светом комнате он один лицом к лицу с мошенником и с взбесившейся от злобы обезьяной. «Сударь, я презираю ваши слова», — не совсем уверенно проговорил он. «Я презираю вашу злобную клевету, тем более, что она задевает и меня, которая отнюдь не по легкомыслию вверг свою дочь в несчастье. Сведения о моем зяте я получил из достоверных источников. На остальное была воля Божия». Он повернулся, он не хотел больше слушать, и отворил дверь. Но господин Кассельмайер заорал ему вслед: «Ага, из достоверных источников! А из каких? От Бока? От Гудштикера и Петерсона? От Масмана и Тамма? Да ведь они все были заинтересованы, как еще заинтересованы! Этот брак и для них был прямо-таки находкой!» Консул

и ее чувство к нему стало теплее, сердечнее. Что касается консула, то он не переставал сознавать свою вину и старался удвоенной любовью облегчить тяжелую участь дочери. Иоганн Буденброк не возбудил никакого преследования против своего мошенника-зятя. Правда, Тони и ее мать по некоторым разговорам поняли, каким бесчестным приемом прибег господин Грунлих, добиваясь вожделенных 80 тысяч. Но консул поостерегся придать это гласности, а тем более обратиться в суд. Его гордость делового человека была больно уязвлена, и он предпочел молча скорбеть о том, что позволил так грубо себя одурачить. Тем не менее, как только был назначен конкурс над фирмой Б. Грунлих, кстати сказать, причинившей значительные убытки многим гамбургским предприятиям, консул решительно начал бракоразводный процесс, и Тони преисполнилась неописуемой важности от одного сознания, что она является главным действующим лицом самого настоящего судебного процесса. «Отец», — сказала она однажды, ибо, говоря на такие темы, никогда не называла консула папой. «Отец, что слышно о нашем деле? Ты ведь считаешь, что все кончится благополучно? Статья совершенно ясна, я-то уж ее изучала. Неспособность мужа прокормить свою семью. Судьям придется это учесть. Будь у меня сын, он бы остался у Грунлиха». В другой раз она заметила: «Я в последнее время много думала о своих отношениях с Грунлихом, отец. Так вот, почему этот тип ни за что не соглашался, чтобы мы жили в городе, чего я так сильно хотела. Вот почему он сердился, когда я ездила в гости. Там, конечно, я скорее, чем в Эймсбютеле, могла бы узнать о всех его подвигах. Что за пройдоха?»